Глава 5. Вышли на след. Рано утром, когда первые лучи солнца еще с трудом пробивались сквозь стекла школьных окон, команда X в полном составе снова стояла под лестницей, среди темноты, пыли и гула труб отопления. «Свети сюда!» — прошептала Кира, и Сашка направил фонарик телефона на пол перед решеткой вентиляции. Илья присел на корточки. «Есть! Смотрите!» Он указал на четкие отпечатки обуви, оставленные на пыльной поверхности пола. «Протектор елочкой!» — Сашка опустился рядом. «Кто-то приходил?» — тихо сказала Кира. «Ага!» — Илья прищурился. «Ну-ка, посмотри!» Самсонов, посветив фонариком, заглянул через решетку в канал. Все затаили дыхание. «Ничего нет», — сообщил он. «Интересно, что это означает?» Кира нахмурила лоб. «Может, его кто-то спугнул?» «Но приходил же!» Илья выругался в сердцах и громко объявил. «Все, Власова, не выпускать из виду! А я постараюсь проверить протектор на его кроссовках». Сашка поднялся, отряхнул колени. Он выглядел бледнее обычного. «Мы успеваем на урок?» — спросил он и сам себе ответил, взглянув на часы. «Вот же ж...» «Пошли!» — скомандовала Кира. Но тут случилось непредвиденное. «А вот и мои любимые архитекторы!» — раздался за спинами друзей голос Ивана Павловича Корнеева. Трое подростков обернулись, словно застигнутые на месте преступления. Корнеев вышел из тени, как будто давно тут стоял и все слышал. «Под лестницей опять. Угадайте, что я думаю?» Он буквально сверлил их глазами. «Что мы смотрим на качество кладки. Все правильно». Илья попытался улыбнуться, но получилось криво и неестественно. «Даже не смешно, Абрамов», — отрезал Корнеев. «Я уже говорил вам, это не место для игр». «Мы не играем», — начал Сашка, но замолчал, заметив, что туфли Корнеева оставляют на полу отпечаток елочкой. Он их тут ждал. Выходит, и он догадался, что можно было транслировать звук через вентканал. Самсонов переглянулся с Кирой и Ильей. Они тоже обратили внимание на отпечатки. «А что вы тогда тут делаете?» — повысил голос Корнеев. «Думаете, я не вижу? Каждый раз, как происходит что-то странное, вы рядом. Уверен, что шепот, который всех пугает, тоже ваша работа». Кира открыла рот, но Сашка схватил ее за локоть. «Не спорь», — умолял его взгляд. «Я надеялся, что вы образумитесь», — продолжил Корнеев уже тише, но также грозно. «Но если в прошлый раз вам все сошло с рук, то теперь такого не будет. Запугивание учеников — это уже не шалость, а форменное вредительство, еще одна провинность. И вы в директорском кабинете. А может, и дома. Зарубите себе на носу». Он выдержал внушительную паузу, а потом приказал. «А сейчас марш на урок. И запомните, это последнее предупреждение». Ребята шли по коридору молча. Их будто обдали холодным душем. Слова Корнеева все еще звенели в ушах. Даже Илья, обычно пренебрежительный к авторитетам, хмурился и не шутил, чтобы разрядить атмосферу. «Ну и настроение у нашего смотрителя», — раздосадованно проворчал он, — «как будто мы реально в чем-то виноваты». «Мы были под лестницей. Он имеет право подозревать», — устало заметила Кира. «Поджидал нас. Попались как малыши. Но доказательств у него нет», — буркнул Сашка. Он знал. Еще одна такая встреча, и придется распрощаться со школой. Если честно, страх пока брал верх над жаждой приключений. Они свернули в сторону кабинета математики. Сердца их колотились одинаково сильно, но у каждого по-своему. У Сашки с тревогой, у Киры с холодной уверенностью, а у Ильи с нарастающим азартом. На двери висела записка. «Математика отменяется. Замена — биология. Кабинет 213». «Отлично!» — воскликнул Илья, обрадовавшись. «Замену можно Ну, образно выражаясь, временно проигнорировать. «Это плохая мысль», — сказала Кира. «Нет, это знак. Самсон, сейчас техкомната пуста. Можем устроить ловушку. Не пойдем, упустим шанс, понимаешь?» В голосе Абрамова звучал тот самый нерв, который всегда втягивал друзей в разные истории. Сашка сомневался. На урок не хотелось. После разговора с Корнеевым сидеть в кабинете под взглядом учителя казалось мучением. Но и идея Ильи... Он покосился на рюкзак, где в отдельном боковом кармане хранился его маленький набор отмычек. «Если замок без защиты, открою», — тихо произнес он. «Супер!» — Илья хлопнул его по плечу. «Вперед, мой гений!» Кира несколько секунд стояла в нерешительности. Стрелка ее внутреннего компаса колебалась между «правильно» и «нужно». 15 минут, не больше», — наконец бросила она мальчишкам. «Делаем все по-быстрому». И команда X снова отправилась навстречу неприятностям, несмотря на запреты, опасения и голос разума. Потому что именно там, где нельзя, чаще всего и находится правда. Коридор западного крыла, забытый и чуть более холодный, чем остальная школа, дышал затхлым воздухом и легким эхом тишины. Под ногами гулко скрипел паркет, люстры на потолке подрагивали, будто нервничали вместе с юными детективами. Они остановились у двери технической комнаты. Обшарпанная табличка «Служебное помещение» висела криво, видимо, давно пыталась сползти вниз. Замок был новый. «Классический, цилиндровый. Английский профиль», — пробормотал Сашка, присев и доставая из рюкзака тряпичный сверток. «Внутри стандартный язычок и штифты. Простой, но не дурацкий. Если честно, я только в теории знаю, как такие открывать». Он развернул инструменты, тонкий зонт, изогнутую отмычку и крошечную отвертку. Пальцы дрожали, но не от страха, от концентрации. «Давай, Самсон», — сказал Илья, наклонившись к другу. «Ты сможешь. Тихо. Дай работать», — отмахнулся Сашка. Он вставил зонт и начал медленно его крутить, считая щелчки, точно беседовал с замком на особом языке. Свет из окна, затянутого пыльным стеклом, резал воздух полосами. Все вокруг замерло, даже Кира задержала дыхание, прислушиваясь. «Щелк. Еще немного», — приговаривал Сашка, едва заметно вращая инструмент. И тут в коридоре раздались шаги. Глухие, тяжелые, уверенные. Сашка и Кира застыли. Илья выглянул из-за угла. «Корнеев!» — отпрянул он, стараясь придумать, что делать. «Самсон, бросай, прячемся!» Сашка поспешно закинул инструменты в рюкзак. Кира метнулась по коридору, дернула одну дверь — закрыта, вторую — закрыта. Неожиданно из подсобки вышла уборщица Марина, та самая, которой они недавно помогли, когда случился инцидент в библиотеке, как всегда в рабочем комбинезоне с ведром и тряпкой в руках. «Заходите, быстро!» — шепнула она, широко распахивая дверь. Не задавая вопросов, троица юркнула в подсобку. Марина захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Коридор наполнился голосами. «Замок!» — сказал мастер. «Может, сломать?» «Ломать не смейте», — резко ответил Корнеев. «Это историческая зона. Думайте, как открыть без повреждений». Скрип подошвы, металлический звон ключей. Сашка, стоя в темноте между ведром и шваброй, чувствовал, как по его позвоночнику стекает ручеек пота. «Они не войдут», — успокоила Марина. «Ключи украли у меня неделю назад. И от технической комнаты, и от этой. Из закрытого ящика. Кто-то знал, где искать». «А как же вы дверь открыли?» — удивилась Кира. «У меня есть дубликаты. Сделала на всякий случай». Лицо ее было усталым, но внимательным. «Корнеев теперь какой-то странный. Постоянно ходит сюда, в западное крыло. Что-то высматривает, слушает». «Значит, он напал на след», — пробормотала Кира. «А вдруг он сам все подстроил?» — предположил Илья. «Мало ли, какой у него может быть мотив. И протектор елочкой на его обуви». Голоса за дверью стихли. Шаги удалились. Марина отступила от двери. «Можно идти. Они ушли». «Кстати», — протянула Кира, — «вчера в эту подсобку заходил Власов». Что он тут мог делать? Ничего особенного. Уборщица смутилась. Не могу рассказать. Обещала ему. Ну, пожалуйста. Это может быть очень важно. Он главный подозреваемый у нас. Ладно. Только никому не говорите, хорошо? Ребята дружно кивнули. Он наказан. И помогает мне с уборкой, призналась Марина. Не хочет, чтобы кто-то узнал, что ему приходится мыть полы. Стесняется. «Теперь понятно», — вздохнул Сашка. «Значит, минус подозреваемый». «А чего?» — Марина вопросительно подняла брови. «Мы думаем, что кто-то запускает звук через вентиляцию», — пояснил Сашка. «Шепот — это не призрак». «Ну, конечно», — усмехнулась Марина. «Я каждый день здесь и вижу больше, чем вы думаете». «Кто?» — напрягся Илья. «Кто это делает?» Она покачала головой. «Не знаю. А зачем вы хотите попасть в техническую комнату?» «Там могут быть улики, например, диктофон, с которого транслируется шепот». Марина задумалась. «Вам очень надо туда попасть?» «Да». Сашка сунул руки в карманы стареньких брюк. «Нужно помешать тому, кто это устроил, пока все от страха тут с ума не посходили». Уборщица помолчала, что-то прикидывая, потом тряхнула головой, словно приняв для себя очень важное решение. «Ладно, я вам помогу. Завтра до обеда принесу ключ. Только Корнееву ни слова. Я же сделала дубликаты без его ведома. Боюсь, если он узнает, мне влетит. А я ключи часто теряю. Мне без дубликатов никак нельзя». «Спасибо», — прошептала Кира. Сашка с Ильей улыбнулись. Ребята выскользнули из подсобки, как три молчаливые тени, и растворились в коридоре. На этот раз им повезло. Расследование медленно, но продвинулось вперед.